Ван Шуминь предлагает еще более полную классификацию подобных соответствий. Другой современный китайский исследователь Джан Ченцю полагает даже, что главы внешнего раздела и раздела «разное» излагают основные темы философии Джуанцзы в порядке, заданном главами внутреннего раздела. Между тем, еще в 1936 году Ле Гэнцзэ предложил более объективную классификацию глав двух последних разделов Джуанцзы. Он выделил в отдельную группу главы 8-11, составленные, по его мнению, во второй половине третьего века до нашей эры, главы 12-14, датируемые началом правления династии Хань, главы 17-21 и 27, созданные школой Джуанцзы, главы 15-16, школа Лао-цзы. Классификация Ле Гэнцзэ принята большинством современных исследователей, внесших в нее свои уточнения. Так Грэгэм и вслед за ним Рэнд называют главы 8-11 плодом примитивистского миросозерцания. Ряд китайских ученых относят авторов этих глав к числу последователей Лао-цзы. Грэгэм тоже считает авторов глав 17-22 представителями школы Джуанцзы. Что же касается написанных в монологической форме 15 и 16 глав, где излагаются даосские методы личностного совершенствования, то Фукунага полагает, что они созданы последователями философов Сун Сина и Инь Вэня. Поскольку главы 12-14 проникнуты стремлением согласовать учения древних даосов с другими влиятельными школами китайской мысли, в первую очередь с конфуцианством, Грэгэм характеризует их, а также 33-ю главу, как синкретистские, а Рэнд называет рационалистскими. Тексты раздела «разные» в еще меньшей мере поддаются систематизации. Наиболее отчетливую группу среди них составляют главы 28-31, в которых высшей ценностью объявляется наслаждение жизнью, позиция, которая, по мнению многих комментаторов, близка взглядам философа Янцзю. Оценки Ле Гэнцзэ, Грэгэма и Рэнда по многим пунктам подтверждаются новейшими исследованиями Лю Сяоганя, который руководствуется критерием лексического сходства текстов. По мнению Лю Сяоганя, главы 17, 27 и 32 текстуально наиболее близки внутреннему разделу. Лю Сяогань причисляет их к школе преемников Джуанцзы. Главы с 12 по 16, а также 33 и вторую половину главы 11 Лю Сяогань относит к так называемому учению Хуанди и Лао-цзы, разновидности даосизма, популярной в конце III-II веков до нашей эры. Термин «синкретистская школа» Лю Сяогань считает неправомерным. Третью группу текстов, которую Лю Сяогань относит к школе отрицающих правителя или анархистов, составляют главы 8-10, 28-29 и 31, а также первая часть главы 11. Создатель традиционного корпуса текстов Джуанзы Госян по существу положил начало и их критическому исследованию, в то время как, уже говорилось, имели хождение и другие списки книги. Сам Госян упоминает, не называя имен, о 10 с лишним комментаторах Джуанзы, которые жили прежде него. Однако именно текст Госяна лег в основу всех позднейших изданий Джуанзы. В начале VII века подробную редакторскую правку книги осуществил известный филолог Лу Демин. Примерно к тому же времени относится древнейший из известных науки списков Джуанзы, фрагменты которого были найдены в Дуньхуане. Более полный список Джуанзы, датируемый IX веком, хранится в одном из буддийских монастырей Японии. С XI века появляются и многочисленные печатные издания этого даосского канона. Впрочем, как уже говорилось, интенсивная текстологическая работа над Джуанзы велась в Китае лишь последние 2 столетия. В XX веке эта работа приобрела еще больший размах. Наибольший вклад в исследование текстов Джуанзы внесли такие ученые, как Ма Сюй Люнь, Лю Вэньдян, Лю Шуджи, Лю У, Ху Юаньцзюнь, Вэнь Идо, Ли Мянь и другие. Особенно тщательную работу по сверке отдельных списков даосского канона проделал Ван Шуминь. Немалый вклад в редактирование и истолкование Джуанзы внесли также современные японские и западные ученые. Тем не менее, исследователям еще предстоит разрешить немало спорных вопросов текстологии Джуанзы. Здесь нет возможности вдаваться в обсуждение всех проблем и тонкостей текстологической критики этого необычного памятника. Достаточно сказать, что переводчикам были учтены новейшие достижения филологического изучения Джуанзы. Надо заметить, впрочем, что значительная часть исправлений, вносимых исследователями в текст Джуанзы, носит, как правило, произвольный и гипотетический характер. Поэтому в настоящем переводе случаи замены знаков сведены до разумного минимума, и лишь наиболее существенные среди этих исправлений оговорены в примечаниях.